Глава 17. Пиратский поселок. Той же ночью на ржавых болотах Танбридж на колесах наконец догнал добычу. Измученный крохотный городок заехал в трясину и забуксовал, и поселок налетел на него всем бортом. При столкновении городок разлетелся на куски. Обломки и щепки дождем посыпались на улице Танбриджа на колесах. Пиратский поселок развернулся и помчался пожирать добычу. «Еда на вынос!» — орали пираты. Том и Эстер с ужасом смотрели сквозь решетку своей клетки на нижней палубе, как заработали демонтажные машины. Городок превращали в груду металлолома, даже не дав жителям времени покинуть его. Тех немногих, кто успевал выскочить, хватали поджидавшие пираты. Молодых и крепких запирали в тесных клетках, вроде той, где сидели Том и Эстер, а остальных убивали. Трупы бросали в общую свалку отходов на краю пищеварительной верфи. «Квирк всемогущий», — прошептал Том. «Какой ужас! Они нарушают все принципы муниципального дарвинизма!» «Это пиратский поселок, Нетсуорти», — отозвалась Эстер. «А ты как думал? Они по-быстрому обдирают добычу, а пленников берут в рабство и заставляют работать в машинном отделении. На тех, кто не может работать, еду и место тратить не будут. На самом деле твой драгоценный Лондон делает примерно то же самое. Эти, по крайней мере, честно называют себя пиратами». На верфи мелькнула яркая вспышка. Мэр пиратского поселка в ярко-алой мантии спустился взглянуть на добычу. В окружении телохранителей он шел вдоль клеток с пленниками. Плюгавый человечек, сутулый и лысый. Из воротника мантии торчала тощая жилистая шея. Вид у мэра был неприветливый. «Он больше похож не на мэра, а на побитое молью чучело стервятника», — шепнул Том, дергая Эстер за рукав. «Как ты думаешь, что он с нами сделает?» Эстер пожала плечами. «Наверное, загонит в машинное отделение». Вдруг она запнулась и уставилась на мэра, как на невиданное чудо. Потом, отпихнув Тома, прижалась лицом к прутьям решетки и завопила во все горло, чтобы ее услышали за грохотом работающих машин. «Пиви! Ау!» «Ты его знаешь?» — удивился Том. «Он хороший? Он твой друг?» «У меня нет друзей», — отрезала Эстер. «И никакой он не хороший. Он скотина и безжалостный убийца. Я видела, как он убивал людей просто за то, что не так на него посмотрели. Будем надеяться, что он в хорошем настроении после удачной охоты». «Пиви! Сюда гляди! Это я, Эстер Шоу!» Скотина и безжалостный убийца, нахмурившись, обернулся к их клетке. «Его зовут Крайслер Пиви», — шепотом пояснила Эстер. «Он пару раз приезжал в Строул торговать, когда я жила у Шрайка. Он тогда был мэром другого мелкого городка, занимался кладоискательством. Одни боги знают, как он раздобыл такой шикарный поселок. Ладно, тихо, я буду с ним разговаривать, а ты не мешай». Крайслер Пиви подошел ближе, чтобы рассмотреть пленников. Телохранители следовали за ним плотной группой. Шишковатый череп мэра блестел в отсветах плавильных печей. Пот катился с него градом, оставляя светлые дорожки на покрытом грязью и копотью лице. Словно в возмещение лысины, в других местах он был страшно волосатый. Подбородок весь зарос щетиной, над глазами нависали кустистые брови, пучки седых волос лезли из носа и ушей. На шее у него висела потускневшая цепь, а на плече сидела тощая обезьянка. «Кто это?» — спросил мэр. «Парочка зайцев, босс. То есть я хотела сказать, ваша милость», — ответила телохранительница. Волосы у нее были заплетены в две косы, залитые лаком и изогнутые в форме рогов. «Пробрались на борт прямо во время охоты, ваша милость», — прибавил другой телохранитель, тот, что надзирал за поимкой Тома и Эстер. Он показал мэру надетую на нем куртку с подкладкой из овчины, отобранную у Тома. «Вот, с этого снял». Пиви что-то буркнул и начал отворачиваться, но Эстер, улыбаясь своей перекошенной улыбкой, все повторяла. «Пиви, это я!» Наконец, в жадных черных глазках блеснуло узнавание. «Чтоб меня переехало!» — проворчал он. «Это малявка железного громилы!» «Хорошо выглядишь, Пиви», — сказала Эстер. Том заметил, что она не старается спрятать лицо от пиратов, как будто знает, что перед ними нельзя показывать слабости. «Во дела!» — сказал Пиви, оглядывая ее с головы до ног. «Точно, это ты! Мелкая помощница сталкера. Подросла и стала еще страшнее. А где же старина Шрайки?» «Умер», — ответила Эстер. «Помер, говоришь? И что с ним случилось? Коррозия металла!» Он оглушительно захохотал, и телохранители послушно подхватили смех. Даже обезьянка на плече визгливо захихикала, гремя цепочкой. «Коррозия металла! Уловили!» «И как же так получилось, что ты руководишь Танбриджем на колесах?» — спросила Эстер, пока он, посмеиваясь, утирал глаза. «Раньше я слышала, что это был приличный поселок. Охотился где-то на севере, у самой границы льдов». Пиви хмыкнул и прислонился к решетке. «Шикарный поселок, скажи. Пару лет назад слопал мой прежний городок. Налетел откуда ни возьмись, да и проглотил целиком. Ну да, они были слабаки, не приняли в расчет нас с ребятами. Мы вырвались из брюха и захватили власть в поселке. Мэра и советников отправили кидать уголь в топки, а сами поселились в их уютных домиках и заняли мэрию. Хватит с меня кладоискательства. Я теперь настоящий мэр. Его милость Крайслер Пиви. Прошу любить и жаловать». Том содрогнулся, представив себе, какие ужасы здесь творились, когда Пиви со своими головорезами забирал власть, а Эстер просто уважительно кивнула. «Поздравляю», — сказала она. «Город хороший, в смысле быстрый, построен крепко. Но все-таки вы сильно рискуете. Если бы добыча не остановилась вовремя, вы бы в самую глубь ржавых болот влезли и затонули бы за милую душу». Пиви отмахнулся от предостережений. «Танбриджу это не грозит, моя душечка. Наш поселок специализированный. Нам болото нипочем. Среди топи прячутся жирные города, а там, куда я планирую отправиться после, и того жирнее». Эстер кивнула. «Ну что, может, выпустишь нас отсюда?» — спросила она как бы мимоходом. «Столько добычи. Наверное, тебе пригодится пара крепких помощников». «Ха-ха-ха!» — засмеялся Пиви. «Неплохо, Этти, неплохо. Только не повезло тебе. С дичью уж 2 года туго, так что добычи до жратвы нам самим едва хватает. Ребята не обрадуются, если в поселке новые лица появятся. К тому же такие страшенные». Он снова расхохотался, оглядываясь на свою охрану. Оценили ли шутку? Те, как всегда, подхватили. Обезьяна забралась мэру на макушку и присела там, что-то громко тараторя. «Пиви, я тебе пригожусь!» В отчаянии Эстер совсем забыла про Тома. «Я не слабачка. Покрепче многих твоих ребят буду. Если надо, я стану драться за место на верхнем ярусе». «Пригодишься, а то как же!» — согласился Пиви. «Только не на верхнем ярусе. Помощники мне в машинном отделении нужны. Извиняй, Эстер!» Он отвернулся, махнув рукой рогатой женщине. «Заковать их в цепи, Мэкс!» «И отведи обоих в сарай, где рабов держат!» Эстер безнадежно осела на пол. Том тронул ее за плечо, но она с досадой оттолкнула его руку. Том посмотрел вслед Пиви. Тот уже ушел прочь по залитой кровью верфи, а пираты тем временем подступили к клетке с ружьями и кандалами в руках. Том сам себе удивлялся. Он почти не чувствовал страха, только злость. После всего, что им пришлось пережить, они все-таки попадут в рабство. Это просто нечестно. Том не успел опомниться, как вскочил на ноги и стал колотить по грязным прутьям решетки, выкрикивая неузнаваемым голосом. «Нет!» Пиви обернулся. Брови его полезли на изрезанный морщинами лоб, словно 2 гусеницы альпинистки. «Нет!» — кричал Том. «Вы же с ней знакомы! Она вас попросила о помощи, так помогите ей! Вы просто трус! Поедаете мелкие городки, которые не могут от вас убежать, убиваете людей, держите их в рабстве, а помочь не хотите, потому что собственных подчиненных боитесь!» Мэкс и другие охранники вскинули ружья, вопросительно оглядываясь на мэра. Они ждали, что им прикажут вышибить нахальному пленнику мозги. Но мэр молча таращил на Тома глаза, а потом вдруг медленно подошел к клетке. «Что ты сказал?» — спросил Пиви. Том попятился. Он хотел ответить, но не смог произнести ни слова. «Ты ж из Лондона, так что ли?» — спросил Пиви. «Этот выговор я где хочешь узнаю. Да и не с нижних районов. Ты из какого яруса?» «Со 2-го», — запинаясь, выдавил Том. «Со 2-го?» Пиви оглянулся на свою команду. «Слыхали? Это, считай, почти что Верхний Лондон. Перед нами верхнелондонский джентльмен. Мэкс, ты с какой это радости запихала джентльмена в клетку?» «Ты же сам сказал», — оправдывалась Мэкс. «Забудь, что я сказал», — завизжал Пиви. «Выпустить его, живо!» Рогатая женщина открыла замок. Другие пираты выволокли Тома из клетки. Пиви всех растолкал и принялся с грубоватой заботой отряхивать Тома, бормоча: «Кто ж так обращается с джентльменами? Шуруповерт, верни ему куртку!» «Что?» — возмутился пират, забравший куртку Тома. «Вот еще!» Пиви выхватил пистолет и застрелил его. «Я сказал, верни джентльмену куртку!» — рявкнул мэр, обращаясь к трупу. Несколько пиратов торопливо стащили с мертвеца куртку и натянули ее на Тома. Пиви похлопал по дымящейся дырке от пули на груди. «Извини, кровищей малость запачкали», — очень серьезно сказал он. «Ребята у меня невоспитанные. Позволь принести мои самые искренние извинения. Добро пожаловать на борт моего скромного города, сэр. Такая честь. Наконец-то у нас появился настоящий джентльмен. Я надеюсь, ты придешь ко мне на чай в ратушу». Том только раскрыл рот. До него с трудом доходило, что убивать его не собираются. А уж приглашение на чай он никак не ожидал. Но когда пиратский мэр повел его прочь, он вспомнил, что Эстер так и сидит в клетке. «Я не могу ее здесь оставить», — сказал Том. «Кого, Этти?» — изумился Пиви. «Мы с ней друзья», — объяснил Том. «Вместе путешествуем». «В Танбридже полно других девчонок», — сказал Пиви. «Куда лучше. С носом и так далее. Да моя очаровательная дочурка будет счастлива с тобой познакомиться». «Я не могу бросить Эстер», — сказал Том, набравшись храбрости. Мэр только поклонился и махнул своим людям, чтобы те снова отворили клетку. Том сначала думал, что Пиви, как и мисс Фанк, интересует сведения о Лондоне, куда он направляется и что ему понадобилось в центральной части охотничьих угодий. Но мэра, кажется, совсем не волновали передвижения Лондона. Ему просто нравилось, что в его городе появился, как он выражался, верхнелондонский джентльмен. Он устроил Тому и Эстер экскурсию по мэрии и познакомил их с городским советом, кучкой зловещих с виду типов. И имена у них были соответствующие. Дженни Мэгс, Толстый Мунго и Штатсфессер Зеб, Погон Эджерс и Рисковый Зип, и малыш из Движеграда. Затем настало время пить чай в апартаментах Пиви на верхнем этаже мэрии. В комнате, полной награбленного добра, бегали и вопили сопливые дети мэра. Старшая дочь, Картина, принесла чай в изящных фарфоровых чашечках и сэндвичи с огурцом на блюде из пуленепробиваемого стекла. Девушка выглядела глуповатой и запуганной. Когда Пиви увидел, что с сэндвичей не срезана корочка, он сбил Картину с ног ударом кулака. «Томас из Лондона!» — проорал он, швыряя в дочь сэндвичами. «Он привык, чтобы все было культурно, и сэндвичи должны быть треугольными!» «Ну что с ней делать?» — пожаловался он Тому. «Я старался воспитывать ее как настоящую леди, но она не хочет учиться, хотя сердце у нее доброе. Иногда, как посмотрю на нее, так почти жалею, что пристрелил ее мамашу». Он шмыгнул носом и промокнул глаза огромным носовым платком с узором из черепов со скрещенными костями. Картина, вся дрожа, принесла другие сэндвичи. «Понимаешь, Том», — объяснил Пиви, жуя хлеб с огурцами. «Тут дело такое. Я не хочу всю жизнь прожить пиратом». «Не хотите?» — откликнулся Том. «Нет», — сказал Пиви. «Видишь ли, малыш Томми, у меня в детстве не было таких условий, как у тебя. Я не получил там образования, и внешность у меня страхолюдная». «Ну что вы?» — вежливо промямлил Том. «Приходилось самому о себе заботиться, на помойках выживать. Но я всегда знал, что когда-нибудь стану большим человеком. Однажды я увидел вдали Лондон. Он куда-то ехал по своим делам. Такой красоты я никогда в жизни не видал. Столько ярусов, а наверху беленькие виллы так и сверкают на солнышке. Потом я услыхал, что там живут богачи, и решил, я тоже буду так жить. чтобы шикарные костюмы и чаепитие в саду и театры, и всякое такое. И вот я стал кладоискателем, потом мэром маленького городка, теперь вот добыл городок побольше. Но о чем я мечтаю?» Он наклонился к самому уху Тома. «Мечтаю стать респектабельным». «Да, конечно», — согласился Том, покосившись на Эстер. «Я вот как рассуждаю», — продолжал Пиви. «Если в этот раз охота пойдет как надо, Танбридж на колесах разбогатеет, оглянуться не успеешь. Я люблю этот поселок, Том, и хочу, чтобы он рос и процветал. Хочу пристроить верхний ярус с парками и шикарными особняками, и чтобы посторонним вход запрещен, и лифты, чтобы ездили вверх-вниз. Хочу сделать из Танбриджа хороший такой мегаполис, а я был бы в нем лорд-мэром. Будет что передать детишкам по наследству. А тебя, Томми, я попрошу, научи меня, как полагается жить в большом городе. Научи меня этикету, чтобы не быть мне посмешищем для других лорд-мэров. И ребят моих научи, а то они прямо как свиньи какие живут. Ну, что скажешь? Сделаешь из нас джентльменов?» Том только глазами хлопал, вспоминая угрюмые лица здешних советников и пытаясь представить, что они с ним сделают, если он попробует их заставить открывать друг для друга двери и жевать с закрытым ртом. Он не находил слов, но Эстер ответила за него. «Пиви, тебе повезло, что Том попал в твой город», — сказала она. «Том — специалист по этикету. Другого такого вежливого человека я не встречала. Он расскажет тебе все, что нужно». «Но», — сказал Том и тут же скривился от боли. Эстер пнула его по лодыжке. «Вот и чудненько! Вот и славненько!» — захихикал Пиви, брызгая во все стороны крошками от сэндвича. «Держись, старины Крайслера, малыш Томми, не ошибешься. Как поймаем крупную дичь, так и приступим. Добыча ждет нас по ту сторону болот. К концу недели доберемся». Том медленно пил чай. Перед его мысленным взором снова возникла карта охотничьих угодий. Обширные пространства ржавых болот, а за ними... «По ту сторону болот», — повторил он. «Там же только Хазакское море, больше нет ничего». «Спокойно, малыш Томми», — захохотал Крайслер. «Я же говорил, город наш специализированный. Вот погоди, сам все увидишь. Нам и море по колено. Погодите и увидите». Он с размаху хлопнул Тома по спине и стал пить чай, изящно оттопырив мизинец.